Как была одета ваша внучка? На ней был темный костюм с рукавами в три четверти и шляпка. Когда вы ее в первый раз видели, она была одета точно так же? Да. Послушайте, сказал Мейсон, на ней должно было быть меховое пальто. Да, у нее очень красивая шуба, которая, я знаю, перебил Мейсон. Я думаю, что она, по всей видимости, сдала пальто в гардероб. С минуты на минуту здесь появится полиция. Они запишут имена и адреса всех находящихся на корабле. Девушка в гардеробе непременно сообщит, что кто-то оставил у нее очень ценное меховое пальто. Полиция все тщательно проверит. Если миссис Оксман потребует свое пальто, то угодит в ловушку. Если же она его не потребует, то это будет равносильно признанию своей вины. Полиция, конечно, выяснит, чье это пальто, и ваша внучка окажется в затруднительном положении, как вы считаете? — Да, — прервала его миссис Бейсон, — я вполне могу спуститься в гардероб, сказать девушке, что я потеряла номерок, дать ей доллар. — Вы сможете достаточно точно описать пальто, чтобы она его вам выдала? — Конечно, ведь я сама покупала его для Сильвии. Внутри одного из карманов есть ярлычок с именем Сильвии и номером страховки. Я могла бы сказать девочке, что я Сильвии, и получить пальто. Мейсон с недоверием посмотрел на пышные плечи миссис Бейсон. — Ничего, надеть пальто я смогу, — заверила его она, перехватив взгляд, — а застегивать не стану. — В таком случае, — заметил Мейсон, — ваше собственное пальто останется в гардеробе, но ведь я могу ни в коем случае. — Это слишком опасно, — прервал ее адвокат. — Вам нельзя получить сначала свое пальто, а через некоторое время пальто Сильвии, потому что гардеробщица может запомнить вас. Вы ведь не сможете выждать слишком долго между двумя появлениями в гардеробе. А вы можете предложить другой выход? Дайте мне ваш номерок и подождите меня здесь. Миссис Бейсон открыла сумочку, достала продолговатый пластмассовый прямоугольник, протянула Мейсону и улыбнулся. Мне по душе ваша манера вести дело. Я намерен доказать вам всю свою благодарность весьма существенным образом. Да? — усмехнулся Мейсон. — Вы сможете приносить мне в тюрьму домашние пирожки? — Неужели это чревато такими последствиями? — посмотрела она на него лукавыми глазами. — Если полиции станет известно об этом, то я окажусь в достаточно затруднительном положении, — сказал Мейсон. — Ждите меня здесь. Он спустился в гардероб, небрежно протянул номерок и уронил 50-центовик в протянутую руку дежурной. — Моей жены морская болезнь, — сказал он. — Дайте, пожалуйста, поскорее ее пальто. — Морская болезнь? — удивилась девушка. — Но ведь сегодня на море тихо. — Ну что ж, — усмехнулся Мейсон. — Она уверена, что у нее морская болезнь. Может, вы подниметесь, переубедите ее? Девушка посмотрела на приветливое лицо адвоката, оценила его костюм и манеру держаться, и весело рассмеялась. — Надеюсь, вы не перестанете посещать нас так, потому что у вашей жены морская болезнь. — Разумеется, нет, — улыбнулся Мейсон в ответ. Он взял пальто и вернулся в бар. — Все в порядке, — сказал он миссис Бейсон. — Отправляйтесь теперь вы и постарайтесь взять пальто Сильви. Со стороны моря донес сырев приближающегося катера. — Похоже, это полиция, — сказал Мейсон. — Вам придется поторопиться. — Я должна сообщать полицейским свое настоящее имя? Только в самом крайнем случае. Но будьте осторожны. Возможно, они потребуют у вас водительские права или что-нибудь в этом роде. Вообще-то на борту наверняка найдется несколько человек, которые не захотят сообщить полиции свои имена, и с ними придется повозиться. Но только не допускают, чтобы вас поймали на лжи. Мне уже приходилось говорить неправду. С неподражаемой уверенностью в себе заявила миссис Бейсон. — И всегда это проходило как нельзя лучше. Вы идите в левую дверь, а я воспользуюсь правой. — Желаю удачи, — сказал Мейсон и направился в зал. Не успел он приблизиться к ближайшему столу с рулеткой, как какой-то человек в прорезиненном плаще, блестящем от тумана и брызг, крикнул. — Прошу внимания! На борту корабля совершено убийство. Никому не разрешено покидать рог изобилия. Просьба не пытаться выходить из зала. Если будете содействовать полиции, необходимые формальности не отнимут у вас много времени. В противном случае вы можете провести здесь всю ночь. Глава 7. столу, за которым двое полицейских снимали показания и записывали имена и адреса присутствующих на борту,